Глава 4. Кричко и Гуров зашли в кабинет генерал-майора и уже приготовились сесть, но Орлов нетерпеливо замахал рукой, указывая на дверь. «Не закрывайте», — попросил он, — «хоть какой-то воздух будет». Стас вернулся, чтобы приоткрыть дверь. «Суд постановил оставить Лягунова под домашним арестом», — сообщил Орлов. «А как же стационар с охраной?» — удивился Стас. «Она ж насквозь больная». «Пока нет результатов судебно-медицинской экспертизы, суд решил вот так. Дата экспертизы будет назначена позже. А пока что, по мнению судьи, опасности для общества она не представляет». «Бред какой-то. Самый гуманный суд в мире», — вспомнил Кричко. «Она подозревается в убийстве. Какой тут может быть домашний арест?» «Но нам это на руку», — возразил Гуров. «Не придется таскаться в больницу и дожидаться часов приема». «Вчера, когда я обходил соседей и расспрашивал их о консьерже, то и о Елизавете Ильиничне кое-что узнал. Прежде чем стать домоседкой, она активно общалась с людьми, заходила к подруге на чай, вместе с ней ездила на дачу. Ее покойного мужа вспоминают с теплотой и уважением, а некоторые, я бы даже сказал, с исключительным пиететом. Не знаю, в чем тут дело. Может быть, все сводилось к заискиванию перед этой семьей, ведь супруг Елизаветы Ильиничны занимал высокий пост в МВД. А у нас, чем ты главнее, тем чаще тебе будут улыбаться. Помнит и невестку, бывшую жену сына Лягуновых. Приличная, говорят, была женщина. Все изменилось после того, как они развелись. По наблюдениям соседей, именно тогда Елизавета Ильинична и превратилась в снежную королеву. Целиком сосредоточилась на внуке, оборвала все связи с подружками, вплоть до того, что не отвечала на их телефонные звонки. Будто бы боялась, что ее начнут расспрашивать, лезть в ее жизнь. Будто старалась спрятать то, что уже было всем известно. Отсюда вопрос. А почему мальчишка остался жить с бабушкой? Почему не выбрал отца или мать, которые разъехались в разные стороны? Или сама Елизавета Ильинична так решила? Или они сами воспользовались возможностью спихнуть ребенка на бабушку? Лягунова эта тема неприятна, она не хочет ее обсуждать. Не касается вообще, а если приходится, то мгновенно закрывается. Намекнула лишь на то, что сын не смог сохранить свой брак. Тот факт, что она убила девушку своего внука, может указывать на ее нестабильное психическое состояние. Возможно, истоки этого состояния идут с некоего душевного разлома, случившегося как раз-таки в момент развода ее сына с матерью Евгения. Я, как и Стас, не могу уложить в голове то, что подозреваемую в убийстве вдруг отправляют под домашний арест. Это нонсенс, я с таким раньше не сталкивался. Но не нам спорить с судебной системой. Хотелось бы покопаться в ее прошлом, это может привести к событиям в будущем, к убийству Карины. «Полагаешь, развод сына повлиял на Лягунову именно так?» — с сомнением спросил Орлов. «То есть она что, все эти годы...» взращивала в себе внутреннего маньяка, который среагировал на Карину. «Я не об этом», — ответил Гуров. «Но в целом ты правильно все понял. Не исключено, что Елизавета Ильинична вообще не доверяет женщинам. Смотрите сами. Развод сына из-за неверности снохи повлек за собой отказ от общения с подругами, хотя те были вообще ни при чем. Карина, сама того не понимая, могла разбудить в памяти давние обиды на весь женский род». Соответственно, Лягунова вполне могла выбрать девушку как объект для мести. В результате случилось убийство. Орлов и Кричко слушали, не шелохнувшись. Закончив, Гуров обвел их вопросительным взглядом. «Ну хорошо», — хлопнул он рукой по колену, — «я хочу использовать Лягунову в интересах следствия. Ее показания помогут раскрыть убийство Василия Васильевича». «Я так и знал», — ожил генерал-майор, — «а то все думаю, к чему ты клонишь?» «Оба преступления могут быть связаны между собой», — убежденно произнес Гуров. «Старик общался с Лягуновой, о чем сам рассказал нам со Стасом. Кроме того, я обнаружил одну интересную деталь. Журнал, в котором он делал пометки о всех посторонних, посещавших жильцов подъезда, просто пестрит записями о том, что Лягунова все-таки принимала гостей, хотя заявила об обратном». «И часто у нее бывали гости?» — спросил Орлов. «Гостья». Пару раз в неделю с января этого года забегала к ней точно, думаю, и раньше заходила, оставалась на пару часов, не больше. «Может, массажист или сиделка?» — предположил Стас. «Может быть, ее зовут Людмила. Именно это имя консьерж писал напротив фамилии Елизаветы Ильиничны. Это все, что удалось узнать. В день накануне убийства Михалиной гости у Лягуновой фигурировали?» — цепко спросил Орлов. «Нет», — мотнул головой Гуров. «Меня это несколько озадачило. Тоже ведь надеялся, что в журнале будут данные на кого-то, неизвестного нам пока, или на крайний случай вырванный лист». Стас хмыкнул. «В идеале запись типа «Михайлину убил некто», да, Левушка?» Гуров пожал плечами. «Да хоть бы и так, но нет, листы все целые, ни одна запись не вымарана». «Вы, господа товарищи, исключаете человеческий фактор», — включился в разговор генерал-майор. «Старик мог не записать в Талмуд, запамятовал, в частности. Или его попросили, или был занят». «Петр Николаевич, судя по всему, Репник ответственно относился к своей должности», — отмахнулся Гуров. «Не записать не мог». «Подожди», — вклинился Стас. «Старикан помогал всем подряд. Могло быть такое. Кому-то сумки подносил к лифту. Тут в подъезд вошел некто, давно знакомый, поздоровался и пошел к Лягуновым. Пока тот досек, консьерж и запамятовал. Могло так быть?» «Так, господа полковники, считаю этот разговор бессмысленным. Это все допущение. А нам нужны факты», — резко прекратил дискуссию Орлов. «Вперед, носом рыть, искать факты и улики». «Есть!» — в два голоса рявкнули полковники и вышли из кабинета. Дозвониться до Жени оказалось не так уж и сложно. На просьбу Гурова встретиться он согласился сразу же, что уже само по себе было удивительным. Помня его моральное состояние после убийства Карины, Лев Иванович ожидал от него чего угодно, но только не согласия на сотрудничество. Но на всякий случай заранее готовился услышать надменный тон и хамские высказывания. Но так как подобные ситуации случались с ним не раз, он всегда держал козырь в рукаве. Если человек категорически отказывался идти на контакт по-хорошему, то всегда можно было напомнить ему о том, что на Петровке его будет ждать вежливый, но холодный прием. Как правило, это всегда срабатывало. Встретиться договорились в бизнес-центре рядом со станцией метро Микинина. Невысокое, округлой формы здание с прозрачными стеклянными стенами, напичканное офисами в стиле open space, за муравьиной жизнью которых мог наблюдать любой прохожий, располагалось практически в 5 минутах ходьбы от станции метро. Свою машину Гуров предусмотрительно оставил на служебной стоянке и поехал навстречу своим ходом, мудро решив, что лучше потолкаться в прохладном вагоне поезда метро, чем дарить час своей жизни автомобильным пробкам. Женя ожидал его на улице, стоя у подножия широких бетонных ступеней, ведущих к главному входу. В его руке дымилась самая настоящая, а не электронная сигарета. Приветствие он начал с извинений. «Я сам не свой был», — объяснил он, потряхивая руку Льва Ивановича. «Это не слабость, а я не быдло, просто сорвался. Сейчас я тоже не в порядке, но вы не обращайте на это внимания. Я могу говорить и отвечу на все вопросы. Это необходимо, это важно для меня». От него исходил букет ароматов. Сильный запах перегара смешивался с кофейным. К тому же Евгений просто облился туалетной водой. «Готовы к разговору?» — на всякий случай спросил Гуров. «Давно не пил столько, сколько за эти дни», — попытался улыбнуться Женя. «Крепкое у вас здоровье». «Сам удивляюсь. Думал сегодня отпроситься, но утром понял, что больше не могу. Я не знаю, как теперь жить. На работе мне все же легче. Я спросить хотел. Про похороны». «Евгений, идет расследование. Потерпите немного», — попросил Гуров. «А куда я денусь?» Женя на мгновение отвернулся, провел рукой по лицу, но быстро взял себя в руки. «У нас тут на первом этаже кафе», — нарочито бодро объявил он. «Можем пойти туда. Есть еще переговорные. Там нам точно никто не помешает, но я бы предпочел кафе». «Как скажете», — согласился Гуров. Он не просто так не хотел оставаться с Женей наедине. Любая изоляция могла вызвать в нем совсем не те эмоции, которые хотелось бы видеть, и Женя, скорее всего, сам это понимал. Потому и вышел на работу, а не ушел в запой и не остался дома оплакивать умершую подругу. «Хорошо, тогда закажем кофе». Женя бросил окурок на землю, наступил на него и отшвырнул в сторону урны. Кафе состояло из небольшой барной стойки, за которой сновали юркие продавцы, и десятка столиков с круглыми столешницами на 2 персоны. Некоторые столики были заняты, но, в общем, людей здесь было немного. Они подошли к стойке и заказали по чашке кофе. «Без сахара, как всегда?» — поинтересовался у Жени бариста. «Да, никакого сахара», — подтвердил Женя. Садитесь, я принесу. Кофе оказался неимоверно горячим. Пить его Гуров не мог. Зато Женя смело сделал большой глоток и поморщился. «Ваша бабушка», — начал Лев Иванович, но Женя жестом попросил его остановиться. «Бабушка. Это слово теперь эквивалентно злу, но лицо у него совсем не как у бабушки. Это как удар под дых, когда ты раскинешь руки навстречу тому, кого захочешь обнять. Я все эти дни долго думал, как мне теперь относиться к бабушке». Поспешно, словно боясь, что его перебьют, заговорил парень. «Сначала я ее даже ненавидел, но потом понял, что злюсь не на нее, а на себя. Многое вспомнил, хоть вешайся. Она пыталась до меня достучаться, а я не слышал. Работал. Занимался своими делами, проводил время с Каринкой. А про человека, который заменил мне и мать, и отца, совсем забыл. Теперь, ох, как много чего всплыло в памяти. То, как бабушка пыталась поговорить со мной, а я отмахивался. Или слушал ее вполуха. Поэтому знаете что? Это я виноват в том, что случилось. Зло — это я. Как так вышло, что она ее застрелила? Не знаю причины, не могу себе представить, но виноват в этом только я. А сядет моя родная бабка. И любимой девушки нет в живых. Вот такие дела. Да. Выпалив это, он допил свой кофе и поднял руку с чашкой вверх. Это был знак. Гуров увидел, что бариста тут же принялся готовить еще одну порцию кофе. «Сердце посадите», — предупредил Гуров. «Наплевать». «По-моему, вы запутались, Евгений», — внимательно посмотрел на парня Гуров. «А я и не спорю». Женя со стуком вернул пустую чашку на стол. «Вам удалось позавчера увидеть Елизавету Ильиничну?» — спросил Гуров. «Нет, не удалось. Если честно, то я не особенно и рвался. И отца к ней не пустили, хоть он и просил». «А вот бабуля не хотела видеть ни тебя, ни твоего папу», — вспомнил Гуров. «Не женщина, а какой-то железный Феликс». Когда отец сообщил о том, что бабушка убила... Ну... На столе появилась еще одна чашка с кофе. Вместе с ней прибыл бокал красного вина. Похоже, Женя заранее подготовился к встрече. «Я на такси», — предупредил Женя, заметив взгляд Гурова. «Но трезвым сейчас быть не могу, имею право». «Вам решать». — отстранился Гуров. — Но замечу, что алкоголь сейчас не ваша тема. Лучше уж болеть на трезвую голову, потому что ясный ум сейчас вам необходим. Это только кажется, что вы нашли спасение. — Да откуда вы знаете? — Действительно, куда ж уж мне? — Чушь, я в порядке. — Пусть так. — неожиданно легко согласился Гуров и посмотрел на настенные часы, украшавшие стену напротив. Женя обвел взглядом стол. — Я действительно не могу находиться в четырех стенах. «Но допинг мне необходим!» «Решать вам, Евгений!» «Вы взрослый человек, передо мной не нужно оправдываться!» Лев Иванович попробовал отпить кофе и снова отставил чашку. Казалось, он не остыл ни на градус. «Не могу уложить в голове!» — тихо сказал Женя. «Бабуля! Самый близкий человек!» «Евгений, на первом допросе вы утверждали, что между Кариной и Елизаветой Ильиничной не было противоречий». А сейчас говорите, что бабушка хотела с вами чем-то поделиться. — Да, хотела. Теперь понимаю, что означали ее просьбы прийти пораньше домой, помочь кое в чем. Но мне же, сука, было некогда. У меня здесь офис, в команде 3 человека. Мы загружены по самые уши. Занимаемся бытовыми райдерами артистов. Вы хоть представляете, что это такое? Гуров представлял. Его жена была актрисой. Значит, ему сам Бог велел быть в курсе. Список пожеланий, основанный на личных предпочтениях и зачастую включающий в себя то, чего не существует, — ответил Гуров. — Именно так, — щелкнул пальцами Женя. — Капризы, изложенные деловым языком. Трансфер, предпочтение в еде. Заказ номера в отеле и определенная обстановка в том же номере, обязательное наличие или отсутствие чего-то, включая мебель и ткань для занавесок, определенное освещение, вид из окна, форма оконных рам, цвет стен и чтобы окна... выходили непременно на восток или на юг, чтобы в холодильнике было 1,5 лимона и непременно выращенных на острове Сицилия, а в сортире исключительно черной плиткой фиолетовая туалетная бумага. Это далеко не полный список того, чего хотят медийные личности. И все это должна контролировать моя небольшая фирма. Есть и другие, покрупнее и посолиднее, но и мы теперь прочно обосновались в этом сегменте. Бабушка сначала считала дело, которым я занимаюсь, никому не нужной ерундой. Приходилось ей все объяснять на пальцах. Потом втянулась и начала с уважением относиться к тому, чем я занимаюсь. Она же мечтала видеть меня юристом и серьезно проела мозги насчет выбора вуза. Но получил я это гребанное юридическое образование. Потом понял, что не будет лишним и экономическое. Все это сейчас очень помогает продвигать бизнес. Я подкован с обеих сторон, нашу контору не так-то просто будет утопить или забраковать, поскольку я на законодательном уровне закопаю конкурентов так глубоко, что они там и останутся. Все документы в порядке, все лицензии действуют, с налогами дружим. Отзывы о компании всегда пятизвездочные, а в коллективе не бывает серьезных разногласий потому, что мне повезло собрать в команду единомышленников. Но на работе я провожу очень много времени и дома бываю редко. Даже когда болею, то все равно работаю, хоть и удаленно. Постоянная движуха. Геройство ноль, если вы вдруг подумали об этом. Просто по-другому нельзя, не получается, я не умею иначе. Но я был слишком занят и многого не замечал. Страшно. Гуров вспомнил, с какой неприязнью Лигунова рассказывала ему о том, что Карина могла выдернуть Женю из-за компьютера ради совместного просмотра фильма. Карина отвлекала его, не вникая в важность его работы. Сколько раз она так делала? Наверняка часто. А ссоры, которые описывала бабушка? У Гурова мелькнула мысль о том, что Женя и сам вполне мог знать, где бабушка хранит оружие, а потом и перед Кариной похвастаться. А вдруг Карина первая добралась до пистолета и когда-то уже сама угрожала Елизавете Ильиничне? Могла ли она в этом случае подумать о том, во что это выльется? Свои подозрения Лев Иванович решил пока что не озвучивать. А вот узнать о внутрисемейной обстановке, с точки зрения Евгения, стоило. «Вы говорите, что бабушка пыталась поговорить с вами о Карине», — сказал Гуров. «Что именно она рассказывала?» «Я вспомнил несколько таких случаев», — ответил Женя. «Но сначала-то все было хорошо. Вы поймите, я с третьего класса живу с бабушкой. Отец, конечно, никуда не пропал, но заезжал нечасто, больше звонил. Иногда забирал меня погулять, угощал чем-то в Макдональдсе, но в душу не лез. Я сам ему сначала пытался наплести что-то о школе, о друзьях, но ему это не было интересно. Его вопросы сводились только к моим отметкам, а еще он требовал вести себя хорошо, слушаться бабули и помогать ей. Отличное общение с сыном, который живет на другом конце города. А, он еще пугал зачем-то. Говорил, что если я буду хулиганить, то он в следующий раз не приедет. Если я съеду с хороших оценок в школе, то стану никому не нужен. Не смогу купить машину, отдыхать на море, меня не будут уважать. Список был бесконечным, слушать все это я мог с большим трудом. Быстро понял, что мой отец довольно скучный человек. Бабушка была другой. Она не ругала за двойки, а успокаивала. Говорила, что это фигня, но она не должна часто повторяться. Разрешала смотреть кино до полуночи, торчать целые выходные за компом. Моих друзей постоянно угощала чем-нибудь, если я уходил с ними гулять. «Передай», — говорила, — «им вот эти конфеты, и яблоки захвати». Однажды подарила на Новый год крутые наушники, а потом отняла их у меня, чтобы слушать аудиокниги. Но я знал, что ее можно легко разозлить, а в гневе эта женщина становилась очень-очень строгой. В общем, ближе ее никого у меня не было. Отец, роль главного воспитателя, играл плохо. Ему не было до меня дела. Это уже потом, когда я повзрослел, мы как-то потихоньку сошлись. А когда появилась Карина, то бабушка, конечно, к ней присматривалась. Сначала ведь Карина жила отдельно, снимала комнату, а потом я предложил ей переселиться ко мне. Бабушке ничего не сказал, просто поставил перед фактом. В этом, наверное, и была моя главная ошибка. Где-то месяца через два после переезда Карины бабушка потащила меня на Дорогомиловский рынок, где она у знакомого продавца покупала мясо. По дороге обронила пару слов о том, что они с Кариной вроде бы немного поругались. Дело было утром, обе одновременно оказались на кухне. Каринка собиралась на работу, спешила, а бабушке по утрам надо было принимать свои таблетки. Аптечка хранится как раз на кухне. Когда бабушка уже уходила, то Карина раздраженно заметила, что кому-то из них двоих стоило бы уважать чужое личное пространство, потому что кое-кто уходит на работу, а таблетки можно принять и потом. А бабушка их принимает по расписанию, это для нее важно. Об этом она и сказала Карине, но та отмахнулась, назвав расписание приема лекарств выдумкой. Вечером я поговорил с Кариной и услышал другую версию. Бабушка специально ходила по кухне и нарочно мешалась под ногами. На этом месте я решил дальше не вникать в ситуацию. Стало понятно, что здесь не только конфликт интересов, но и что-то другое, женское. В прямом смысле выходило, что в кухне должна быть одна хозяйка, а не две. Бабулю я успокоил. Карина при мне перед ней извинилась. Я решил, что проблемы больше нет. Но впоследствии, по вечерам, несколько раз видел бабушку мрачной. И Каринка была взвинченной. Обе не хотели объяснять причину своего поведения. Незадолго до... Наверное, неделю назад бабушка позвонила и сказала, что нам необходимо поговорить. Но я пришел к ней в комнату тем же вечером, она вдруг заявляет. передумала. Иди отсюда. Я такой: почему это ты передумала? И она выдает: скажи, я правда вам мешаю? Кто мог ей внушить такие мысли? Не я, это точно. Получается, что Карина. Больше некому. Спрашиваю бабушку об этом и слушаю в ответ примерно следующее. Она меня изводит. Я чувствую себя лишней. Не знаю, что мне делать. Хочу умереть. И плечо потирает. Нифига себе, думаю. Это что такое? Они подрались, что ли? Бабушку успокоил, про плечо спросил. Она молчит, как партизан. Я, само собой, решил выслушать мнение другой стороны. Но Каринка спокойно ответила, что не понимает, о чем речь. А что там бабуля лепит, то старческий маразм. Сложно, согласился Гуров. Зато теперь у меня никаких вопросов не осталось. Хотите вина? Я и вам закажу, за мой счет. Спасибо, мне достаточно чашки кофе, отказался Гуров. Столики в кафе то пустели, то заполнялись людьми. Краем уха Лев Иванович слышал обрывки фраз, намекающие на то, что здесь собрались сплошь бизнесмены и бизнесвумены. Слова «коучинг», «эмитент» и «консалтинг» журчали со всех сторон, заставляя Гурова чувствовать себя раскидистым лопухом на пляже в Майами. Со многими терминами Лев Иванович был знаком и предполагал, как и с чем их нужно употреблять, но сейчас окружающие его люди, как будто сговорившись, решили уесть друг друга знанием огромного количества слов, которые так и сыпались со всех сторон. В этом кафе подавали не только кофе и вино. Здесь угощали блюдами с крутыми названиями, такими как фандрейзинг, андеррайтинг и хеджирование. Создавалось впечатление, что бизнес-центр находился на 5-й авеню в Нью-Йорке, а не на границе Москвы и области. Не прислушиваться к чужим разговорам было сложно, поскольку собеседники, как назло, выбирали столики неподалеку. С другой стороны, наверное, именно этот белый шум и помогал Жене отвлечься от тяжелых мыслей. «Задавайте вопросы», — напомнил он о себе, поднимая голову. «Когда вы нас допрашивали, я был не в лучшей форме. Хотелось всех придушить. Только я не понимаю, зачем вам теперь-то обо всем знать? Какой смысл в том, как и что не поделили бабушка и Карина? Бабуля же во всем призналась, теперь сядет и мне с этим жить». Показалось, что Евгений вот-вот начнет клевать носом. Он смотрел на бокал с вином мутным взглядом, его веки заметно тяжелели. Гуров решил резко сменить тему. «Вы знали о том, что бабушка хранит в доме оружие?» Лев Иванович прикоснулся к чашке с кофе кончиком пальца. Теперь ее стенки не были такими горячими, как раньше. «Догадывался, что она может хранить что-то подобное, но никогда не видел», — нехотя ответил Женя. «Если твои дед и бабушка всю жизнь проработали в милиции, то вполне могли что-то прихватить на память». «Елизавета Ильинична была чемпионом СССР по пулевой стрельбе», — напомнил Гуров. «Она не рассказывала о своих достижениях». «Нет, я не знал», — обескураженно пробормотал Женя. «Значит, по какой-то причине решила не говорить», — подвел итог Гуров. «Теперь знаете, ваша бабушка была во многом талантливым человеком». «Я и не сомневался». «Но есть несколько «но». Выбить летящие мухи глаз с расстояния в 100 метров может и получится не только в том случае, если ты действительно отличный стрелок, но еще и при условии, что ты более-менее здоров. Елизавета Ильинична находится в преклонном возрасте, имеет множество медицинских диагнозов и принимает сильные препараты. У нее слабое зрение, и к тому же имеются неврологические проблемы. Один из симптомов вы и сами могли наблюдать». «О чем вы?» «У нее дрожат руки». Женя замер и непонимающе уставился на Льва Ивановича. «То есть она не могла выстрелить в Карину?» — догадался он. «Выстрелить-то могла, но ей было бы сложно навести пистолет на цель и удержать его в нужном положении. Скорее всего, она бы промахнулась». Женя непонимающе мотнул головой, пытаясь уложить в голове услышанное. «Я не знаю, что сказать». Совсем растерялся он. «Вы к чему клоните? Вы меня подозреваете?» «Вы ни разу не усомнились в том, что именно ваша бабушка застрелила Карину», — пояснил Гуров. «Приняли случившееся без сомнений. Почему так?» Женя подался вперед и выпучил глаза. «Не хватало еще, чтобы он полез в драку», — мелькнула мысль у Гурова. «Черт, надо было все же выбрать переговорную». «Да потому что мне так полиция объяснила», — отчетливо произнес Евгений. «И потому что если бабуля что-то решила, то она так и сделает. Ее никто с места сдвинуть не сможет». «Поспокойнее», — посоветовал Гуров. «Охренели». «Значит, Елизавета Ильинична имела жесткий характер. Так, Евгений?» У нее были железные нервы. Тогда у меня только один вопрос. Что же такого могла сделать Карина, если бабушка вышла из себя? Да я понятия не имею. Но что-то же определенно было, — заметил Гуров. Вы даже вспомнили о том, что они не ладили. Либо же провокатором конфликтов являлась сама Елизавета Ильинична. Что скажете на этот счет? Кто из них, по вашему мнению, мог быть зачинщиком? Только не бабушка, — ответил Женя. У нее стальные нервы. По крайней мере, при мне она себе такого не позволяла. Но если это все-таки правда, если вдруг бабуля первой подбрасывала дровишки в топку, то это из-за ревности. А вы как думаете? Она меня все же вырастила, и я для нее свет в окошке. Сидела рядом, когда болел. Устраивала в лагерь на каникулы, ходила на родительские собрания. Я понимаю, что это такое. Карину она могла считать захватчиком, который отжал самое дорогое. Ну, то есть меня. Читал я как-то статью на эту тему, просто на глаза попалась. Но не предполагал, что между обеими может начаться настоящая вражда. С любой стороны виноват только я. Винный бокал опустел. Женя поднял было руку, чтобы заказать новый, но передумал. «Какой характер был у Карины?» — как ни в чем не бывало, — спросил Гуров. «Спокойный. Она могла иногда поспорить со мной, но это было очень редко. В семьях это обычное дело. Бабушка ее в чем-то обвиняла, не зная того, что Каринка ее все-таки любила. Покупала ей лекарства, приносила специальные диетические продукты. Я лично видел все это в холодильнике. Вы не могли ошибаться. Может быть, Елизавета Ильинична сама ходила за продуктами? Она очень редко выходила из дома. Спускалась на улицу лишь для того, чтобы посидеть на лавочке, — покачал головой Женя. Основные продукты нам привозит доставка, а вот Карина взяла на себя обязанности следить за бабушкиным рационом. Это сама Карина рассказала. Она ничего не говорила, я просто делаю выводы. Если бабушка домоседка, а в аптечке периодически появляются новые упаковки, то кто еще будет их приносить, кроме Карины? Я-то этого не делаю. А делали? Раньше да, больше некому. Еще вопрос. Карина покупала все это на свои деньги? А я даже не знаю, — ответил Женя. У меня она денег не просила. Может, ей бабушка давала? Очень странная вырисовывается картина, — прищурился Гуров. Внук приводит в семью девушку, но бабушке она не нравится. Тем не менее, девушка заботится о ней, покупает еду. Но бабушка утверждает, что на самом деле та издевается над ней, когда рядом никого нет. В итоге бабушка не выдерживает и убивает девушку. Так что же там было на самом деле? Евгений, неужели вы действительно ничего не заподозрили? Неужели настолько были заняты, что не замечали самое главное? Клянусь! — вытаращил глаза Евгений. — Хоть пытайте, я бы и в жизни не подумал. — А скажите вот что еще, Женя, — поразмыслив несколько секунд, медленно проговорил Гуров. — Не произошло ли что-либо накануне преступления, что могло бы его спровоцировать? — В каком смысле? — ошалел Евгений. — Не понимаю вас. — Объясняю. Допустим, у вашей бабушки были напряженные отношения с Кариной. Предположим, вы решили сделать ей предложение, что и озвучили бабушке. Как бы она отреагировала? Евгений рвано выдохнул. «Да, я собирался предложить Карине пожениться», — взмахнул он рукой. «Но ни самой Карине, ни бабушке об этом не говорил». «А сама Карина?» «Девушки порой склонны намекать на упрочение отношений», — вскинул бровь Лев Иванович. «Нет», — покачал головой Евгений. «Мы не сказать, чтобы долго вместе жили». Карина не рвалась замуж. Мы, если и обсуждали дальнейшее, то очень осторожно, что ли. В перспективе да, но Каринка не пыталась меня, что называется, трамбовать. Ее и так все устраивало, по крайней мере, я был в этом уверен. «Женя, а где ваша мама?» — решился спросить Гуров. Женя откинулся назад. На лице появилась кривая улыбка. «Маман-то? Не знаю. Наверное, жива». «Вы не в курсе?» — удивился Лев Иванович. Она изменила отцу и поплатилась за это. С тех пор я ей ни слова не сказал. Все ее жалкие попытки наладить со мной отношения потерпели неудачу. Мы не общаемся до сих пор. Карина поддержала мое решение. Она видела мать на фотографиях и сказала, что я ни разу на нее не похож. А что же, отец? Почему не забрал вас к себе? Он вроде хотел, но потом передумал. Решил, что с бабушкой мне будет лучше. Сначала мы жили втроем, но потом у отца появилась какая-то Галя. Я даже запомнил, как он говорил, что она хорошая, и спрашивал, не буду ли я против того, чтобы она стала иногда приходить в гости. Но потом он резко переехал. Думаю, что бабушка была категорически против его подружки и выперла отца нафиг. Теперь у него своя квартира и своя жизнь. Он все еще с Галей. Там странные отношения. Они не живут вместе, но и не расходятся вот уже... Сколько лет? Давно. Я вообще мало что об этом знаю. Может, у него уже другая. Понятно. А как зовут вашу маму? Людмила. Неожиданно тихо ответил Евгений. Люда. Бабушка вообще не называла ее по имени. Но если вспоминала при мне, то говорила. Твоя мать. Так что да, даже я иногда вспоминал, что она существует. Родителях и новой пассии отца Женя рассказывал не так, как о родной бабке. Когда речь заходила о других людях, его тон резко становился пренебрежительным, в нем отчетливо сквозили нотки высокомерия и даже презрения. Казалось, он испытывает некое удовольствие, говоря об отсутствии связи с матерью и провальной попытке отца завести новую семью. Казалось, он был рад, что у них так и не получилось устроить свою личную жизнь. Слушая его, Лев Иванович все больше убеждался в том, что отношения в семье Лигуновых были не такими уж и радужными еще до появления Карины. Помня о том, что чаще всего убийца прячется в ближайшем окружении своей жертвы, Гуров, несмотря на чистосердечное признание Лигуновой, пытался найти хотя бы один слабенький намек на то, что Евгений тоже мог расправиться со своей подругой. Однако парень ни разу не дал усомниться в том, что любил Карину и с трудом переживает ее смерть. Возвращаясь домой, Гуров прокручивал в голове состоявшийся разговор и прекрасно понимал, что внук Лигуновой сообщил ему далеко не все, несмотря на то, что алкоголь позволил ему поделиться самым откровенным. «Значит, мать зовут Людмила Артемовна», — вспомнил Гуров. «Изменила мужу, с сыном не общалась. Или свекровь не разрешала. Если так, то Евгений с детства живет с поломанной психикой, и спустя много лет полученная в детстве психологическая травма вполне могла трансформироваться в желание взять реванш. Отомстить родителям, заставить их мучиться так, как мучился в детстве он. Избавиться от ощущения ненужности, с которым он столкнулся, когда исчезли те, кто должен быть рядом с ребенком. Он и работой себя нагружает не просто так, а, скорее всего, чтобы доказать самому себе, что он не пустое место. Но у Жени в момент убийства было крепкое алиби. Правда, лучший друг, который с ним пил в ту ночь, мог сказать неправду. За всю свою жизнь Лев Иванович не раз успел пожалеть о том, что не обладает хотя бы минимальными знаниями в области психологии. Конечно, специалисты всегда были рядом и помогали разобраться в причинах поведения того или иного человека, но перед этим Гуров все равно пытался докопаться до истины сам, интуитивно, по-своему. И часто выбирал верные направления. Расследование убийства Карины Михайлиной, поначалу казавшееся обычной бытовухой, неожиданно предстало с другой стороны. Но Гуров прекрасно понимал, что без опытного клинического психолога ему не обойтись. А для этого снова нужно будет время. На Петровку Лев Иванович решил не возвращаться. Поликлиника, в которой трудился педиатром Петр Егорович Лигунов, располагалась на той же ветке метро, по которой ехал Гуров. Он заглянул на сайт и убедился в том, что Петр Егорович сегодня должен принимать пациентов во второй половине дня. «Поеду без предупреждения», — решил Гуров, убрав телефон. «Застану врасплох. Алиби у него нет, и о нем вообще мало что известно». Прежде чем зайти в поликлинику, Лев Иванович решил отдышаться и дать отдых голове. Он купил бутылку с водой и присел отдохнуть на автобусной остановке. Чтобы не терять времени, решил позвонить генерал-майору Орлову и узнать последние новости. «Лигунову забрали на скорой в больницу», — сообщил Орлов. «Определили в реанимацию. Сердце. Прогнозы дают очень осторожный». «Значит, все-таки не домашний арест», — пробормотал Гуров. «Дома-то она побывать успела, но задержалась там ненадолго». «Все будет хорошо, Петр Николаевич. Я сейчас хочу побеседовать с ее сыном, а то его алиби мне совсем не нравится». «Действуй», — одобрил Орлов. «Думаешь, мужик что-то скрывает?» «Да там не семья, а черная дыра». «Кстати, помнишь, что убитый смотритель в доме на Тверской фиксировал визиты некой Людмилы?» «Ну да, она постоянно приходила к Лигуновой». «Мать Евгения, кстати, тоже зовут Людмилой», — сказал Гуров. «Значит, бывала она в гостях у прежней свекрови. Но сама Лигунова об этом ни слова не сказала. Наоборот, всячески демонстрировала свой уединенный образ жизни. Но сын утверждает, что мать не видел с детства». «Ты проверь», — остудил пыл Гурова генерал-майор. «Хотя такие совпадения случаются не так уж и часто». Если бы к бабушке приходила медсестра или помощница по имени Людмила, то вряд ли Василий Васильевич записывал бы именно ее имя. Скорее, профессию или цель визита, либо фамилию. А тут как-то уж слишком по-свойски, Людмила. Будто бы давно ее знал. И когда она в последний раз навещала Елизавету Ильиничну? За неделю до того, как та убила Карину. А потом наступил перерыв. Раньше такого не было, и Людмила приходила в гости регулярно. На том конце провода зашелестели бумаги. — Что я могу сказать, Лев Иванович? — вздохнул Орлов. — Сначала надо ее найти. — В том-то и дело. — Добро, Лев Иванович. Сегодня пятница, впереди выходные. Так что лови момент. В понедельник жду вас со Стасом у себя. Он, кстати, где? — Поехал на работу к Михайлиной, чтобы поговорить с коллегами, — вспомнил Гуров. — Вот пусть и опрашивает, — заключил Орлов. — А то третьи сутки ходим вокруг всего этого, и ничего дельного не раскопали. Если этот детский врач сообщит что-то новое, то сразу же звони. — Бывай, Петр Николаевич, — попрощался Гуров. Он взглянул в сторону желтого двухэтажного здания поликлиники. На крыльце стоял охранник в черной форменной одежде и старательно что-то стряхивал с куртки. Гуров легко поднялся на ноги, выбросил пустую бутылку в урну и направился к главным воротам.